Явор. Захожу в комнату для свидания и встречаюсь с полным ужасом взглядом Эстер. Господи! Прикрывает она рот руками. Зачем этот идиот привел ее сюда? Эс, все нормально? Нормально? Вы два идиота, господи! Снова начинает реветь. Что они с тобой сделали? Она мечется по комнате, словно разрывая от безысходности. А вы? Глаза горят праведным гневом, когда моя приемная мать бросает в сторону надзиратель. Ублюдки! Вы допускаете все это? Замолчи, Эстер. Раймон и два успевают ее оттащить. Ты видишь, что они сделали с моим мальчиком? Отталкивает она мужа и, вытерев слезы рукавом, надевает на лицо маску безразличия. Я сегодня же заберу детей, и домой мы вернемся только тогда, когда ты вернешь туда Явора. Она направляется ко мне. А ты? Ты сильный, Явор, ты боец, помни это. Сможешь все преодолеть, не забывая о том, что мы тебя любим и всегда ждем домой. Ее глаза снова заполняются слезами, и она обнимает меня, хотя знает, как я этого не люблю. Но ей это позволительно. Ее глаза снова заполняются слезами, и она обнимает меня, хотя знает, как я этого не люблю. Но это позволительно. А затем незамедлительно уходит, не удостоив своего мужа даже взглядом. «Присядь!» Устало просит Раймон. Я хромаю до стула и, шипя сквозь зубы, опускаюсь на него. Сегодня болевые ощущения умножаются во 100 крат. «Смотрю, друзей ты себе уже нашел». «Как видишь». Отвечаю безразлично. «Явор, послушай меня внимательно. Через год я вытащу тебя. Постарайся только не нарываться на неприятности». Окидывает меня взглядом. «Хоть это будет и проблематично». Я думаю, сатана вытащит меня раньше, и мои мучения закончатся. Я знаю, что тебе нелегко. Нет, ты не знаешь! Я приложу все усилия, чтобы обеспечить тебе защиту, пока не вытащу отсюда. Засунь эту защиту себе в задницу. Встаю из-за стола и скрещиваю руки за спиной, давая понять надзирателям, что пора меня выводить. Явор! Поговорим через год, Раймон. Не приходи больше. От его обещаний мне не холодно, не жарко, а вот то, что меня всего ломает, начинает всерьез волновать. Я слаб и уязвим. А здесь это недопустимо, если человек хочет выжить. Возвращаясь к себе в камеру, без сил заваливаясь на койку, но выдохнуть и расслабиться не успеваю. Звонкий стук сигнализации заставляет меня подорваться с кровати. Шум подкованных ботинок и крики надзирателей раздираются по всем этажам. Я медленно подхожу к решетке, свесив руки через решетку, просовываю голову в проем. «Еще один самоубийца!» — раздается голос из соседней камеры. Я поворачиваю голову в сторону собеседника. Татуированный мексиканец подходит ближе. «Каждый день здесь кто-то сводит счеты жизни. А ты, я смотрю, крепкий орешек!» Скалится, оголяя два золотых зуба. «Паула!» — протягивает руку, но я не отвечаю ему рукопожатием. Явор. Бросаю сухо. Парень поджимает губы и упирает руку. Наш диалог прерывает приближающиеся шаги и шорох, будто тяжелый мешок тащит по земле. Так и есть. Два надзирателя волокут за ноги тело. Мужчина так сильно избит, что его опухшее лицо невозможно рассмотреть из-за множественных ссадин и синяков. Внезапно они останавливаются напротив моей камеры, а худощавый тюремщик с блясткими усиками делает шаг ко мне навстречу. «Слышь, белобрысый, не вздумай и ты подвесить твои яйца. Не сегодня и с этим дерьмом!» Пинает тело. «Хватит возни!» «Да ладно, Кёрн, на одного дрочилу меньше будет. Тем более этот больной, проблемный. Да ладно, Кёрн, на одного дрочилу меньше будет. Тем более этот больно проблемный!» Плюет в мою камеру второй надзиратель с торчащими из-под кепки грязно-рыжими волосами. Я нервно сжимаю губы и растягиваю их неприятные улыбки. Слова Раймона о хорошем поведении еще слишком свежи в памяти, чтобы косячить. И я сдерживаю порыв. Послать их. «Слышь? Правильно, педрила. Сиди, не высовывайся. Ты мне сразу не понравился. Гнеет». Дубинка прилетает по моим рукам и отскакивает от решетки, сдерживая мучительный стон и зажимая руки коленями, чтобы приглушить боль. «Понарожают отморозков, а нам возиться с ними». Бросает на меня брезгливый взгляд и догоняет своего компаньона. А потом они уходят, волоча за собой безжизненное тело. Они специально провоцируют. Самые ублюдочные надзиратели. Кёрн и Коди. Эти никогда не прерывают драки и допускают убийство заключенных. Всегда провоцируют, а если реагируешь, избивают и отправляют в карцер. Один мужик просидел там полгода и в итоге двинулся. А еще, когда звучит такая сирена, они никогда не успевают предотвратить суицид, и это тоже, как ты уже понял, не случайность. Они испытывают к нам ненависть, а ты попал сразу в число их любимчиков. Так что будь аккуратней, сосед. Усмехается Золотозубы. Спасибо. Подхожу к стене с маленьким окошком под самым потолком, сквозь которое в конуру попадает солнечный свет. Вроде такой же, как и на свободе, но в то же время его застилает невидимая дымка, забирая жизненную энергию, а у меня еще и надежда обрести свободу. Гребаный эффект бабочки. Примечание. Эффект бабочки. Термин в естественных науках, обозначающий свойства некоторых хаотичных систем. Незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе и совершенно в другом месте. Конец примечания. Если бы я не затеяла игру с белой стервой, не замечая очевидных вещей, меня бы тут не было. Потому что, блядь, надо было головой думать, а не членом. А эти синие глаза с первой встречи вызывали у меня взрыв тестостерона. Сука. Даже если бы я трахнула ее прежде, чем придушить. Кэсси Холл, я найду тебя. Мы обязательно встретимся. Чертова синеглазка. Ради этого я буду паинькой и помогу Раймону вытащить меня раньше.